Бенджамина были большие сомнения относительно способности Сандры растить ребенка. Она не обнаруживала материнских чувств, которые, как он надеялся, у нее появятся. Как и прежде, она думала только о себе, а не о ребенке. «Почему бы тебе не дать ей шанс самой встать на ноги? Может, тебе стоит подумать о том, чтобы содержать ее без совместного проживания?» «Но как бы он мог это сделать? Работая мойщиком посуды или заправщиком?» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь. Отдохни пару дней и соберись с мыслями». Бенджамин последовал совету отца, но в итоге чувство ответственности пересилило. Сандра вышла из больницы. Бену сделалось ее жаль. Он забрал ребенка и вернулся. У Агги сердце разрывалось от того, что приходится расставаться с малышом. Оливер ощущал примерно то же, видя, что Бенджамин снова поступает неправильно. Его просто коробило при мысли, что сын, следуя взятым на себя обязательствам, опять будет жить в той жуткой квартире с ребенком и Сандрой. Олли непременно хотел вручить Бену $5000, а тот ни за что не желал их брать. «Ну, тогда считай, что я тебе даю в долг. Я не собираюсь позволить тебе голодать. Прояви ты разум ради Бога». Наконец Бенджамин смягчился, пообещав вернуть деньги при первой возможности. Новые сложности появились 2 неделями позже. Генеральный директор фирмы, в которой работал Оливер, вызвал его и сделал совершенно неожиданное предложение. Директор Лос-Анджелесского филиала заболел раком, через неделю должен был уйти на инвалидность, и кого-то надо было назначить на его место. Более того, они собирались расширить филиал, уравновесить, как было сказано, его с нью-йоркской штаб-квартирой, чтобы иметь лучший контакт с телеиндустрией и заполучить крупных солидных клиентов на западном побережье. Председатель правления решил, что Оливер – самая лучшая кандидатура для руководства калифорнийским бюро. «Бог ты мой! Но я же не могу, здесь у меня дом, дети ходят в школу, я не могу так просто вырвать их с корнем и переехать за 3000 миль отсюда». Кроме того, был Бенджамин с его проблемами с ребенком. Олли не мог махнуть на него рукой, как махнула на них всех Сара год назад. «Я должен это обдумать». Но, учитывая солидное увеличение зарплаты, условия и участие в прибыли, только сумасшедший мог бы отказаться от такого предложения, и Оливер это понимал. «Помилуй, Оливер, о чем тут думать? Соглашайся, никто тебе второго такого предложения никогда не сделает, а так ты в будущем можешь стать даже председателем правления», — пыталась убедить его Дафна, когда вечером они сидели у Оливера в кабинете. Остальные сотрудники к тому времени уже давно разошлись по домам. «А как же дети, дом, отец? О чем ты говоришь? У твоего отца своя жизнь и любящая жена. У Бенджамина тоже своя жизнь. Раньше или позже он разберется с проблемами, независимо от того, будешь ты здесь или нет. Просто у него такая натура. Он совсем как ты. А Мел и Сэму там наверняка очень понравится. Посмотри, как они хорошо перенесли переезд в Нью-Йорк. Но пойми, Дав, это же разные вещи. Отсюда до Перчеса 30 миль, а оттуда 3000. Ничего страшного, если там у тебя будет новый дом. Мелисса старшеклассница. Через 2 года она и так уедет куда-нибудь в колледж. Дети для тебя не отговорка. Соглашайся. Это фантастическое предложение». «Но Лос-Анджелес, Калифорния, его дом был здесь. Не знаю, мне надо подумать. Нужно обсудить это с детьми и посмотрим, что они скажут». Мел и Сэм были ошеломлены новостью, но не настолько напуганы, как Оливер ожидал. Поразмыслив, они даже решили, что идея им нравится. Бросать друзей им, правда, не хотелось, а Сэм огорчился, что с мамой видеться пришлось бы реже. Но Оливер пообещал, что будет посылать их к Саре достаточно часто, уж во всяком случае на каникулы. Правда, перспектива переезда продолжала пугать его самого. Более того, руководство хотело отправить его туда в течение месяца, что казалось Оливеру слишком поспешным. «Ну, ребята», — обратился к детям Олли через несколько дней. Для принятия решения ему отвели срок до конца недели. «Что скажете, едем в Калифорнию или нет?»